Глава 19. Воскресенье. 10 марта. Дарси выехала в Массачусетс в 7 утра в воскресенье. Сколько же раз они с Эрин ездили по этой дороге вместе, чтобы проведать Билли, думала она, поворачивая на Ист-Ривер-Драйв. По очереди вели машину, останавливались на полпути, чтобы выпить кофе в Макдоналдс, каждый раз вспоминая, что надо купить термос, вроде того, какой у них был в колледже. Как-то, когда они очередной раз вспомнили о термосе, Эрин рассмеялась. «Бедного Билли похоронят, прежде чем мы купим, наконец, этот термос». А вышло так, что похоронили Эрин. Дарси не останавливалась по дороге и добралась до Уэллесли в 11:30. Она остановила машину у церкви святого Павла и позвонила в дверь приходского священника. Святой отец, тот самый, который вел заупокойную службу по Эрин, открыл дверь. Они выпили по чашке кофе. «Я договорилась в доме инвалидов, но хочу, чтобы вы тоже знали», — сказала она ему, — «если Билли что-нибудь понадобится, если ему станет хуже или он придет в сознание, пожалуйста, вызовите меня». «Он не придет в сознание», — произнес спокойно святой отец. «Я полагаю, Господь к нему будет милостив». Она посетила дневную службу. Поминальное слово ей понравилось меньше, чем в прошлый раз, 2 недели назад. Кто сможет забыть, как маленькая девочка привозит своего отца в церковь, изо всех сил толкая перед собой тяжелое инвалидное кресло? Она сходила на кладбище. Темно-коричневая земля на могиле Эрин еще не осела. Она была рыхлой. Под косыми лучами слабого мартовского солнца поблескивал иней. Дарси встала на колени, сняла перчатку и дотронулась рукой до холмика. Эрин! Эрин! С кладбища она отправилась в дом инвалидов и посидела с час у постели Билли. Он не открывал глаза, но она держала его за руку и ровным голосом рассказывала ему всякие новости. Бертолине страшно понравилось колье, которое сделала Эрин. Они собираются дать ей еще один заказ. Она рассказывала и о своих делах. «Правда, Билли, если бы ты видел, как мы с Эрин роемся в чуланах, выискивая что-нибудь стоящее, ты бы решил, что мы с ума сошли. У нее меткий глаз, и ей удается найти такое, что я бы наверняка упустила». Уходя, она наклонилась и поцеловала его в лоб. «Да хранит тебя Бог, Билли!» Она ощутила легкое пожатие его руки. «А он знает, что я здесь», — подумала она. «Я скоро приеду», — пообещала Дарси. У Дарси был фургончик «Бьюик», оснащенный кнопочным телефоном. В южном направлении машины двигались медленно, и в 5 часов она позвонила Шериданам в Дериен. Трубку поднял Крис. «Я возвращаюсь позднее, чем рассчитывала», — объяснила Дарси. «Я не хотела бы расстраивать ваши планы». «Никаких планов», — успокоил он. «Мы ждем вас». Без 6:15 она въехала во владение Шериданов. Уже почти стемнело. Фонари освещали красивый особняк в стиле Тюдор. К главному входу вел длинный подъезд. Он огибал лужайку перед домом. Дарси проехала по кольцу и припарковала машину.